Глава 25. Россия, мать, свет мой безмерный, позволь то чадо, прошу твой верный, ах, как сидишь ты на троне красно, небу российскую ты, солнце ясно, о благородстве твоем высоком, кто бы не ведал в свете широком, прямое сама вся благородство, а Боже, это ей светлое изводство, в тебе вся вера благочестивым, к тебе примесу нет нечестивым. В тебе не будет веры двойные, к тебе не смеют приступить злые. Окончу на флейте стихи печально, а зря на Россию через страны дальны. 100 мне языков надобно было прославить все то, что в тебе мило. Из стихов похвальных России, сочиненных в бытность в Париже в 1729 году Василием Тредьяковским.